Артур не слишком любил пилотировать незнакомые машины. Он знал пилотов, которые принципиально предпочитали летать только на одном единственном файтере, стараясь загонять его на профилактику и ремонт между вылетами. Артур относился к своей машине без фанатизма, периодически пересаживаясь на другие истребители, но все же отдавал предпочтение именно тому файтеру, на котором он привык летать. А сейчас предстояло лететь на совершенно незнакомой машине. Серия, конечно, была та же, что и на станции Филлоу. Все крейсеры и станции сейчас комплектовались одним и тем же типом файтеров. Однако все истребители разные. Поэтому Артур чувствовал легкую неуверенность, поднимаясь по лестнице к люку кабины. Техника, проводившего предстартовую подготовку, у машины не было. Очевидно, ее закончили еще до того, как Артур подошел к ангару. Так что в полет Артур собрался сопровождаемый только его постоянным охранником, которого капитан звал Михаэлем. Как только Артур нырнул в компенсирующий гель и за ним закрылся люк кабины, он начал тестировать системы файтера. Все было в норме. Горючего было вполне достаточно, боезапас был полным. Даже самонаводящиеся ракеты все погрузили. При прогоне всех тестов Артур искал хоть какую-то аномалию, чтобы найти следы обещанного взрывного устройства с дистанционным управлением. Но, естественно, ничего не обнаружил. Техники были не настолько глупы, чтобы присоединить его к внутренней сети файтера. «Все в порядке?» Обычно связь с пилотами файтеров поддерживал диспетчер, но Артур узнал голос капитана. «Все тесты прошли нормально», — ответил Артур. «Меня больше интересует, кто будет лидером звена». «Колверт, вы будете работать в одиночку. Звено само по себе, вы сами по себе». «Это неэффективно. Было бы правильнее, если бы звено подчинялось мне». «Верно», — ответил капитан. «Но никто из наших пилотов не будет вам подчиняться. Вы для них не авторитет. Они не будут доверять вам до необходимой степени. Так что придется смириться с некоторой потерей эффективности». Артур не стал ничего отвечать. Он был слишком раздражен для этого. 4 звена против 1. За спиной 5 пилотов, каждый из которых считает Артура своим врагом. Было бы глупо ожидать, что в него выстрелит кто-нибудь из них, но вот ожидать от них помощи в бою точно не приходится. Да и какая помощь может быть? Соотношение сил 4:1. Эти 5 долго не продержатся. Артур отчетливо понимал, что сейчас у него действительно мало шансов выйти из схватки живым. Но это всяко лучше, чем быть переданным в руки освободителем или еще кому-то, кто заказал его похищение. В конце концов, воевать в пространстве – это его работа. 60 секунд до старта. Артур включил зажигание. Тактический компьютер был уже отключен. Артур был готов к очередному боевому вылету. Старт. Когда Артур вылетел из стартового шлюза, он обнаружил, что остальные 5 файтеров удерживают стандартное построение звена, расположившись 2 уступами. Обычно это построение выполнялось 6 машинами, которые разбивались на 2 тройки. Пилоты так и поступили, но так как Артур не участвовал в построении, у той тройки, что шла чуть позади первой, одно место оставалось вакантным. Вместо правильно выстроенной тройки, 2-м уступом в звене летела просто пара ведущего и ведомого. Артур, не говоря ни слова, подлетел к ним и занял пустовавшее место 2-го ведомого. Теперь звено выглядело правильно. Пилоты звена летели молча. Видимо, каждый из них сейчас, как и Артур, рассматривал картину боя. Идущие на перехват крейсеры подошли слишком близко. Если они не начнут торможение, то совсем скоро войдут в область досягаемости стационарных орудий. И уж точно они смогут как-то участвовать в схватке файтеров. Артур не считал, что стоит опасаться огня самих крейсеров, так как они вряд ли смогут успеть прицелиться в юркую машину. Но то, что они смогут затруднить ведение боя, было неоспоримым фактом. В компьютерной анимации, которую сейчас видел каждый пилот, картина боя выглядела просто ужасающе. На их 6 машин надвигалось 4 звена файтеров, а за ними неумолимо накатывались вперед 2 огромные туши крейсеров. Артур отлично понимал, что шансов у них нет. «Что же, если ты убивал других людей, рано или поздно наступает твоя очередь быть убитым». За те дни, что Артур провел в каюте корабля контрабандистов, он уже успел смириться с тем, что ему осталось жить не так уж и долго. Надо признать, он боялся завершения полета, так как не знал, кто заказал его похищение. Но все признаки говорили о том, что за заказом стояли освободители. А значит, Артур не прожил бы и часа после того, как его передали бы им. Пилот боялся этого момента. Нет ничего хуже, чем идти на смерть без малейшего шанса спастись или хоть как-то защититься. Артур просто не хотел оказаться перед лицом убийцы безоружным. А сейчас у него было оружие, причем его любимое – малый боевой корабль. Пока машины сближались, Артур пытался анализировать предстоящую схватку. Увы, он не видел ни единого способа хоть как-то склонить чашу весов на свою сторону, но можно было хотя бы оттянуть гибель и получить напоследок удовольствие от боя, как бы парадоксально это ни звучало. По привычке Артур выбрал себе цель среди атакующих файтеров и хотел уже открыть огонь, не дожидаясь, пока чужак подойдет на расстояние эффективного поражения, когда сообразил, что сейчас он выполняет роль ведомого и проявлять инициативу ему не следует. Нападающие не стали рассредоточиваться, захватывая контроль над пространством схватки. Вместо этого они разделились на две группы, по два звена. Очевидно, каждая группа собиралась атаковать свою тройку. В условиях подавляющего численного преимущества это было правильной тактикой. Наконец, малые боевые корабли противоборствующих сторон подошли на расстояние эффективного огневого контакта. Обе тройки начали слаженные маневры. Артур пока оставался на своей позиции, наблюдая, как пилоты контрабандистов ведут схватку. Им определенно не хватало настоящего боевого опыта. Слишком уж все было незатейливо. Нападающие просто пытались идти напролом, избегая потерь только за счет своей численности. Огонь был настолько плотен, что защищающимся пилотам приходилось постоянно маневрировать, и времени на прицеливание или осмысленную контратаку у них не было. Артур упорно висел на хвосте своего ведущего, прикрывая его с правой стороны. В первые минуты традиционно потерь в таких схватках не бывает. Сейчас, когда тактические компьютеры файтеров накопят достаточно информации о противнике, они начнут выдавать рекомендации, которые приведут к более агрессивному методу ведения боя. Артур чуть поморщился, когда увидел, как построение двух звеньев, которые атаковали их тройку, начало изменяться. Очевидно, их пытались просто окружить, оставив слишком мало места для активного маневра, чтобы потом спокойно расстрелять. Это же заметил и лидер тройки, так как сразу скомандовал: «Делай, как я». И рванул на разворот, пытаясь выйти из опасного сектора и соединиться с другой тройкой. Идея, в принципе, была неплохая, так как шестеро машин более эффективно могут защищать друг друга, чем три. Правда, в сложившихся условиях это не играло никакой роли. Численное преимущество противника столь велико, что чуть более плотная защита не сыграет никакой роли. Поэтому Артур не последовал приказу лидера тройки. Строго говоря, никто от него и не ожидал, что он будет действовать в составе звена. Все равно ему никто не доверял. Враг отреагировал на разделение тройки. Одно звено отправилось преследовать лидера с ведомым, которые шли на соединение с другой тройкой, а второе осталось для того, чтобы не дать Артуру уйти из боя. Шестеро к одному? На станции Филлоу таких соотношений не бывало. Но там Артуру противостояли военные пилоты, профессионалы, жизнь которых зависела от их выучки. А пилоты контрабандистов были явно слабее. Что же, значит, есть еще шанс. Артур не стал танцевать в пространстве, выбирая себе лучшую позицию и стараясь рассредоточить звено противника. Вместо этого он позволил себе почти 2 секунды лететь прямым курсом навстречу своим противникам. Это можно было расценивать как прямой вызов. По крайней мере, Артур полагал, что шестерка пилотов поймет его маневр именно подобным образом. Впрочем, вызов вызовом, а излишне провоцировать противников своей прямой траекторией и постоянной скоростью не стоило. Как только Артур решил, что сейчас пилоты послушаются рекомендаций своих тактических компьютеров и откроют огонь, он вогнал файтер в движение по расширяющейся спирали, наращивая ускорение. Внимательно наблюдал за перемещениями противника, пытаясь найти систему в их движениях. Сам он хаотически бросал файтер в стороны, играя с ускорением и направлением движения, чтобы тактические компьютеры не смогли достоверно предсказать траекторию его движения на ближайшие несколько секунд. Здесь необходимо было выдерживать определенный баланс. Чем большую скорость он наберет, тем труднее будет ему маневрировать, ибо перегрузки могут стать слишком велики, и даже компенсирующий гель не спасет его от потери сознания. А если двигаться слишком медленно, то как бы ты ни маневрировал, тебя точно собьют. Артур умел находить и поддерживать необходимый баланс между скоростью и маневренностью. Наконец он увидел, что пилоты противостоящего ему звена решили координировать свои действия. Четверо файтеров продолжали свои маневры, имитируя первую беспорядочную фазу боя, пытаясь усыпить бдительность Артура. Возможно, они считали, что его тактический компьютер сейчас сочтет, что он смог быстрее адаптироваться и предложит пилоту несколько вариантов атаки превосходящих сил соперника. Именно на атаке и должны будут его подловить оставшиеся два файтера, которые двигались более осмысленно, потихоньку выдвигаясь ближе к Артуру. Пилот решил подыграть им и начал заходить в вираж, который бы вывел его на оптимальную позицию для выстрела в один из истребителей противника. Артур легко улыбнулся под кислородной маской. Действительно, два файтера-охотника начали тут же заходить ему наперерез. Если бы он продолжал свое движение, то тут же вылетел бы в их секторы обстрела. Вместо этого Артур активировал реверс. Маневровые двигатели резко сбросили его скорость, почти погасив ускорение. Артура ощутимо мотнуло вперед в кабине, отрицательная перегрузка была достаточно велика, но гель погасил ее. Два охотника, не ожидавшие от него торможения, продолжали движение в прежнем темпе, и один из них оказался практически в идеальной позиции для поражения. Артур тут же плюнул в него плазмой и для страховки выпустил ракету. Тут же он свалил свой файтер в сторону с поперечным креном, используя маневровый двигатель, и снова начал разгонять себя маршевым, чтобы набрать скорость. Неожиданное торможение – это, конечно, хорошо, но пока ты движешься с малой скоростью, тебя может подстрелить кто угодно. Артур увидел, что его выстрел был точным. Два сгустка плазмы просто разнесли в клочья файтер еще до того, как к нему подлетела самонаводящаяся ракета. Потеряв свою цель, она переключилась на ближайший вражеский файтер. Тому пришлось некоторое время интенсивно маневрировать, стремясь бросить с хвоста ракету, пока он не изловчился и не сбил ее. Что же, пока один файтер уходит от ракеты, у Артура больше шансов выжить, так что можно считать, что эта ракета принесла ему дополнительные несколько секунд жизни. Поняв, что замысел не удался, четыре файтера, которые до того играли роль приманки, включились в бой с полной отдачей. Некоторое время Артур просто уворачивался от выстрелов, пока не понял, что его хотят не просто сбить, а еще и оттеснить к месту основной схватки. В этот момент один из файтеров защиты был сожжен. Что же, проигрыш был лишь делом времени, и теперь окончательное поражение стало чуть-чуть ближе. «Нет уж», — решил Артур, — «в эту кашу вы меня просто так не загоните». Пилот чуть прищурил глаза, изучая сложное кружево потенциальных траекторий вражеских кораблей и сектора возможного поражения. Обычно в этой картине боя также показывались те траектории движения, которые мог использовать пилот, но Артур отключил тактический компьютер и теперь полагался лишь на себя. Противостоять сразу пяти истребителям в одиночку было трудно, поэтому Артур стрелял редко, стараясь пока лишь уйти от выстрелов и не дать себя оттеснить в ту мясорубку, где пятеро его невольных коллег сражались сразу с тремя звеньями. В той жуткой каше Артур вряд ли бы продержался долго. Наконец пилот увидел, как два атакующих его истребителя выбрали достаточно близкие траектории, выходя на почти параллельные курсы. «Отлично!» Артур бросил свой файтер навстречу им. Расчет оказался верным. Он оказался между двумя истребителями, и их тактические компьютеры запретили открытие огня, так как взрыв задел бы самого стреляющего. Проскочив между двумя файтерами, Артур оказался в середине построения атакующего звена. Но те две машины, которые он оставил за спиной, сейчас не были опасны. Еще несколько секунд им понадобится, чтобы развернуться и попробовать поймать Артура в прицел. Значит, в ближайшее время у него только три противника. А это уже совсем легко. Артур выпустил сразу две ракеты, которые рванулись к разным целям. Те файтеры, за которыми они охотились, сразу начали маневры уклонения и стали неопасны для Артура. Остался только один. Артур видел, что еще два истребителя за его спиной уже заходят в разворот, но они уже не успеют, им не хватит времени. Оставшийся противник, который шел встречным курсом, начал входить в вираж, стараясь уйти от прямой схватки. Чужой пилот понимал, что в одиночной дуэли с этим человеком, который уже несколько минут успешно противостоит целому звену и успел даже сжечь один файтер, он не устоит. Потому и пытался уйти. Он еще не развернулся. Прямое бегство не входило в его планы, но небольшой маневр, чтобы разминуться с Артуром, представлялся ему вполне возможным. Но контрабандист не учел того, что за спиной у Артура подготовка боевого пилота, который знает о своей машине все. А значит, и о машине противника он знает столько же. У файтера, как бы он ни маневрировал, всегда будут мертвые зоны, куда его орудия просто не дотянутся. Зоны эти малы и расположены достаточно близко к корпусу машины. Стоит от нее чуть-чуть отдалиться, и сектора обстрела орудий перекроются, не оставив нападающему ни одного шанса. Однако Артур просто видел, как будет двигаться его противник, и построил свою траекторию таким образом, чтобы на секунду оказаться в той самой мертвой зоне. В этот момент он и выстрелит. Если промахнется, противник его проскочит дальше, и Артур сам попадет в идеальную позицию для поражения. Тактический компьютер не оплошает, и его сожгут. Но Артур был уверен в себе. Когда пилот, которого атаковал Артур, увидел, куда движется его противник, он понял, что ему грозит. А может, тактический компьютер нарисовал ему соответствующую картинку. Так или иначе, контрабандист сообразил, чем может закончиться маневр Артура, и запаниковал. Выйти из виража он уже не мог. А если затормозить, то он тут же окажется легкой мишенью. Поэтому он сделал единственное, что хоть как-то могло помешать Артуру. Выпустил самонаводящуюся ракету. Впрочем, это не имело уже никакого значения. Ракета тоже не успела лечь на курс, когда Артур влетел в мертвую зону и открыл огонь. Файтер контрабандиста расцвел взрывом. А Артур тут же перенес огонь на ракету, которая уже почти завершила выход на перехват. Она не обладала интеллектом, необходимым для того, чтобы выполнять маневры уклонения, поэтому оказалась легкой мишенью. Теперь Артур остался один против четырех вражеских пилотов, но сейчас обе пары уже были готовы к новой атаке. Не страшно. Артур уже сбил две машины из целого звена, и теперь их осталось четверо. Это уже легче. Артур бросил взгляд на общую картину боя. Оказалось, что сбили еще два истребителя, которые пытались защищать оборонительные системы того крейсера, на котором транспортировали Артура. Теперь от звена осталась лишь половина. Да еще и два атакующих крейсера подошли слишком близко, и Артуру теперь постоянно приходилось обращать внимание на сектора поражения их батарей. Это ощутимо ограничивало свободу его маневров. Пока Артур бросал свой файтер из одного виража в другой, стараясь, чтобы оставшаяся четверка не зажала его в клещи, оставшиеся два истребителя тоже были сбиты. Теперь от всего звена остался один Артур. «Колверт, возвращайтесь на борт!» Артур узнал голос капитана. Он видел, что оставшиеся три звена уже разворачивались в его направлении. «Конечно, он ведь остался один. Колверт, возвращайтесь немедленно, или я активирую взрывное устройство!» Артур на долю секунды захотел направиться прямо к атакующим крейсерам, чтобы его просто сожгли. Чисто и быстро. Но затем он отбросил это решение. Шансы пока еще оставались. Надо возвращаться. Впрочем, возвратиться тоже будет не так-то просто. Если он сейчас развернет машину и врубит маршевые двигатели на полную мощность, он доберется до шлюза минуты за 3-4. Правда, для этого ему придется двигаться по прямой, то есть быть практически неподвижной мишенью. Артур не питал никаких иллюзий. Сколь бы ни были непрофессиональные пилоты контрабандистов, они всегда смогут сжечь файтер, летящий по прямой и предсказуемой траектории. «Приказ понял. Возвращаюсь», — ответил капитану Артур. «Попробуйте меня хоть немного прикрыть». Артур заложил вираж, стремясь обойти четверку врагов так, чтобы они отделяли его от остальных трех звеньев. Одновременно с этим он выпустил все оставшиеся у него ракеты. Во-первых, ему надо было хоть на несколько секунд отвлечь своих четырех противников, а во-вторых, максимально облегчить машину. Вес этих ракет составлял несколько сотен килограммов. Это, конечно, мелочь по сравнению с весом файтера, но это даст чуть-чуть больше маневренности Артуру. Ту самую малую толику маневренности и скорости, которые смогут немного отсрочить его гибель. Артур не собирался сдаваться контрабандистам, но и гибнуть раньше времени в его планы не входило. Он доберется до этого чертова крейсера, а там, возможно, они смогут защититься от перехвата. Шансы все еще есть. После того, как Артур выпустил все свои ракеты, он действительно показал корму крейсерам, идущим на перехват, и перевел маршевые двигатели в режим форсажа. Долгих 5 секунд он активно наращивал ускорение так, что даже начал чувствовать серьезную перегрузку. Компенсирующий гель справлялся с трудом. И каждый миг Артур остро ощущал свою незащищенность. Он не боялся выстрелов перехватчиков, так как те были достаточно далеко от него, и Артур мог легко уйти от сгустка плазмы. Но если кто-нибудь из оружейной секции вражеских крейсеров сейчас сможет точно прицелиться в него из гауссового орудия и выстрелить, это будет концом. Снаряды подобных орудий летят действительно очень быстро, и единственным способом не попасть под их удар является активное маневрирование. На 5-й секунде движения по прямой траектории с нарастающим ускорением Артур решил, что он слишком долго испытывает судьбу и начал бросать свою машину из стороны в сторону, стараясь не снижать ускорение. Оказалось, он выбрал правильную тактику. Атакующие крейсеры не стали стрелять по нему, а истребителям потребовалось не меньше 2 минут, чтобы выйти на дистанцию эффективного огневого контакта. Артур понимал, что далеко не каждый пилот захочет выдерживать те же перегрузки, которые он испытал на себе. Именно это и дало ему эти 2 минуты спокойной жизни. Но он был вынужден лавировать, а вражеские истребители шли по прямой. Поэтому они его настигли. Сейчас до шлюза было не более 1,5 минут хода, но впервые с начала боя Артур начал ощущать ничтожность своих шансов на дальнейшее выживание. У него за кормой было 3,5 звена чужих истребителей, и каждый пилот хотел лично подстрелить его. Артура спасало пока лишь то, что вся группа чужих файтеров подошла к нему в достаточно растянутом состоянии. Те, кто был готов терпеть перегрузки и рисковать, передвигаясь по прямым траекториям, подобрались к нему совсем близко и были готовы открыть огонь. Те, кто был послабее или осторожнее, оставались достаточно далеко, и им требовалось не менее 1,5 минуты, чтобы подойти на дистанцию поражения. «Колверт, вы входите в зону поражения наших орудий», — снова подал голос капитан. «Следите за ситуацией и не подставьтесь под дружеский огонь». В анимационную картину, отображающую происходящее на поле боя, добавились новые элементы. Теперь информационная система крейсера передавала на файтер Артура дополнительную информацию о том, какие именно сектора пространства находятся под обстрелом орудий крейсера. И Артур получил серьезное преимущество перед своими преследователями. Он точно знал, куда следует лететь, чтобы избежать попадания под огонь крейсера. Это давало ему еще несколько достаточно заманчивых возможностей. Пара файтеров буквально висела у Артура на хвосте, давно выйдя на дистанцию эффективного поражения. Только постоянные маневры Артура заставляли их промахиваться. Сейчас Артур видел, как темно-зеленые конусы, упирающиеся вершинами в изображение крейсера, которые отображали сектора обстрела орудий, двигались в сложном танце, перекрывая друг друга и снова расходясь в стороны. Он выбрал пару таких секторов, которые как раз двигались сейчас навстречу друг другу. Пришлось точно рассчитать скорость, чтобы даже с учетом маневрирования успеть проскользнуть между ними до того момента, когда они пересекутся, и оказаться в мертвой зоне. Именно так Артур и сделал. А вот два его ближайших преследователя не имели той информации, которая была у Артура, поэтому оказались как раз в зоне пересечения двух секторов. Орудия, до того молчавшие и потому оставшиеся незамеченными радарами файтеров, плюнули плазменными сгустками, и оба файтера, преследовавших Артура, просто утонули в пламени. Все же по мощности бортовые орудия никак нельзя было сравнивать с теми, что устанавливались на истребителях. Так, лавируя между движущимися секторами обстрела, Артур подвел свою машину к ангару. Он успел заметить, что за это время несколько внешних турелей уже было сбито. Плазменные орудия вели огонь по файтерам, а гауссовы использовались для обстрела крейсеров перехвата. Увы, истребители все же выполняли свою работу. Некоторые из них были сбиты, но чаще всего они все же сбивали внешние орудия, ослабляя защиту корабля. Судя по всему, конец боя был близок. Артур посадил свой файтер на причальную палубу и как только отсек был заполнен воздухом, вылез из кабины. В тот же момент в отсек вошел его охранник Михаэль, который нес в руках его форму. Он молча оставил ее у файтера Артура и ушел. Пилот аккуратно взял форму, стараясь не слишком сильно выпачкать ее в компенсирующем геле, тонкая пленка которого осталась у него на теле, и помчался в душевую комнату. Крейсер пока не вел активного маневрирования, поэтому Артур еще мог передвигаться по кораблю свободно. По его оценкам, до подхода крейсеров перехвата на дистанцию плотного контакта оставалось не менее 15 минут. Ему хватит времени, чтобы принять душ. На это у Артура ушло не более 5 минут. Когда он выходил из душевой комнаты, застегивая верхнюю пуговицу своей форменной куртки, его снова встретил Михаэль. «На мостик», – уронил охранник и двинулся по коридору. Очевидно, он считал само собой разумеющимся, что пилот последует за ним. Пожав плечами, Артур пошел за Михаэлем. Куда бежать с обреченного корабля?